Глава восьмая. Сотников не хуже рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро. Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, степы он не чувствовал вовсе. Мокрый от крови бурок смерзся и закостенел. Другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег. Пока места не добрели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле, окрест, покатые под снегом холмы. Слева, поодаль от дороги, в лощине, тянулись заросли мелколесья, кустарник. Но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте, будто он провалился за ночь сквозь землю. Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно. Они шли, как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди, хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды. Он жаждал скорее дойти, и не столько за тем, чтобы скрыться с дороги, а больше, чтобы обрести покой. На беду не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как рыбак, выругавшись, будто вкопанный, встал на дороге. «Твое-мое! Это ж кладбище!» Сотников скинул голову. Действительно, теперь уже стало видно, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем. Под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни, ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы. Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос. «Ну куда деться?» Деваться действительно было некуда. Но и не стоять же так посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне. Поначалу им вроде везло. Деревня, наверное, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке, на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающее брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище казалось послано Богом для их спасения, иначе где бы они укрылись на виду у деревни?